12. Собственно, с этого началась толкиновская мифология. Среди всех чудес мира, его обширных пространств и чертогов, его кружащихся огней, Илуватар избрал место для жилья перворожденных и пришедших следом в глуби времен и между бесчисленных звезд. Написав такое, трудно сбиться с пути. Появление «Хоббита» и «Властелина колец» было предопределено еще тогда, за много лет до их создания. Сначала Толкином был создан язык квенья, затем первобытный синдарин, и вот, наконец, появились герои и их деяния. Хотя, сразу скажем, чтение «Сильмариллиона» завершил и издал книгу после смерти Толкина его сын Кристофер, дело нелегкое. Счастье долгих перечислений нередко остается счастьем самого автора. И, конечно, далеко не все, что приводило в восторг Толкина, отзывалось в сердцах его будущих читателей. Ведь читатели, как айнуры, сами склонны вплетать в чужую музыку собственные мотивы. Манве и Варда разлучаются редко и всегда живут в Валиноре. Чертоги их над вечными снегами, на Ойолоссе, вершине Таниквэтиль, высочайшей горы земли. Когда Манве восходит на трон и озирает мир, то если Варда подле него, он видит дальше всех, сквозь туманы и тьму и лиги морей. И если Манве с Вардой, она слышит яснее всех, голоса, что звучат на востоке и на западе, в долинах и на холмах, и в темных теснинах, что сотворил на земле Мелькор. Из всех духов мира эльфы более всего любят и почитают Варду. Они зовут ее Эльберет и взывают к ней из мглы Средиземья и возносят ей песни при восходе звезд. Ульмо, владыка вод. Он одинок. Он нигде не живет подолгу, но передвигается по своей воле по всем глубинам, на земле и под землей. По могуществу он уступает только Манве, и до сотворения Валинора был его ближайшим другом, но после редко появлялся на советах Валаров, только если обсуждались вещи великой важности, ибо он думает обо всей Арде и не нуждается в месте для отдыха. Кроме того, он не любит ходить по земле и редко облекается плотью, как это делают иные духи. Если дети Эру видят Ульма, они исполняются великого страха, ибо явление морского царя ужасно. Он подобен огромной волне, что шагает на сушу в темном пенногребном шлеме и кольчуге, мерцающей серебром и мглистой зеленью. Вот он. Детский повторяющийся сон Толкина. Огромная волна нависает над деревьями и зелеными полями, грозя все смыть, все уничтожить. Громкие трубы Манве, но голос Ульма глубок, как глубина океана, которая доступна лишь ему. Тем не менее, Ульмо любит эльфов и людей и никогда не отворачивался от них, даже когда над ними тяготел гнев Валаров. По временам он невидимо приходит к берегам Средиземья или углубляется далеко в пределы земли по заливам моря и играет на больших рогах, у лумури, сделанных из белых раковин. И у тех, кто слышал эту музыку, она всегда звучит в душе, и тоска по морю не покидает их. Ауле по могуществу уступает Ульмо. Но он владеет всеми веществами, из которых сотворена Арда. В начале начал он сделал многое в содружестве с Манве и Ульмо. Облик всех земель – творение его рук. Он кузнец и знаток ремесел, и искусен во всем, как малом, так и великом. Все драгоценные камни созданы им. И дивное золото, и величественные стены гор, и глубокие чаши морей. Нолдоры учились у него и переняли многое. Он был им другом. Мелькор завидовал Ульмо. И между ними была долгая борьба, когда Мелькор портил и разрушал все, что создавал Ауле. И Ауле устал восстанавливать и исправлять создаваемый Мелькором беспорядок. Оба они желали создавать вещи новые и никем не предвиденные, и любили восхваление своего мастерства. Но Ауле оставался верным Эру и подчинял все свои труды его воле. И не завидовал другим, но искал и давал советы, а Мелькор истощал свой дух в ненависти и злобе и не смог создать ничего, кроме подражания замыслам других, а их творение он разрушал, если мог. Итак, десятки страниц. Конечно, читать это могут не все. Но, с другой стороны, никто же не читает словари или учебники подряд, как приключенческий роман. Может, и хотелось бы авторам сочинять словари и учебники как романы. Все равно чтение их требует знаний, осмысления. Книгу утраченных сказаний вполне можно издавать как учебник, со схемами и рисунками, со многими примечаниями. Чтобы на всю жизнь западали в память запоминающиеся подписи под рисунками, как в давних советских учебниках истории. «Спартак», пораженный в бедро, отбивается от нападения сзади, или «Ассирийские войны переплывают реку на бычьих пузырях». А может, для массовых изданий вообще нужно обращаться к специальным переложениям? Ведь перелагают же простым языком и греческие мифы, и Калевалу, и Махабхарату, и Гильгамеша. Совсем не случайно Толкин приложил к Сильмариллиону обширный словарь имен и названий, облегчающий понимание созданной им мифологии. Эльфы, перворожденные, старшие дети Эру, первыми пришедшие в мир. Считалось, что эльфы бессмертны, они жили долго и были вечно юны, а умирая, они уходили из круга мира, но возрождались. Лос, снег, войлоссе, квинийское ойо, вечно, и лоссе, снег, снежно-белый, синдаринское лос в амон, уэйлос и аэглос. Лот, цветок, в лотриен, нимлот, квинийское лоте, в нинквелоте, вингелоте.